погладил. «Слева от вас Латердектус мактанс, южноамериканская черная вдова. Я отдал за нее больше 1000 евро. Атракс робустус обошелся вдвое дороже». Коллекционер поманил меня под другой свод, освещенный красными лампочками и перегороженный огромным листом плексигласа.